Свинья под дубом. Свинья под дубом вековым наелась желудей до сыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним, потом в глаза продравшись встала и рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дереву вредит, есть дубу ворон говорит. Коль корни обнажит, оно засохнуть может. Пусть сохнет, говорит свинья. Ничуть меня это не тревожит. В нем проку мало вижу я. Хоть век его не будет, ничуть не пожалею. Лишь были б желуди, ведь я от них жалею. Неблагодарная, примолвил дуб ей тут, когда бы век могла поднять ты рыло, тебе бы видно было, что эти желуди нам не растут. Невежда также в ослеплении бронит науки и учения, и все ученые труды, не чувствуя, то он вкушает их плоды. У всякого талант есть свой. Но часто на успех прельщается чужой, хватается за то иной, в чем он совсем не годен. А мой совет такой: берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.